Глава 22. Наследие. За перекрестком будет легче дорога. Давай по главной, объезжая километры потерь. Нам хватит веры вверх подняться немного. Открывая дверь, ты в себя поверь. Мураками, за стеной. Влада варила кофе, когда на кухню вошел Федя и обнял ее за талию. «Мне нравится, какой ты стала». Задумчиво проговорил он и поцеловал Владу в шею. «Я, правда, ничего не понимаю, но кажется, что мне это и не нужно». От Феди пахло мятной зубной пастой. «Я же вроде кофейную купила». Мимоходом удивилась Влада и разлила кофе по кружкам. «Достань сливки, пожалуйста». «Ага, держи». Он открыл холодильник, и магниты на дверце задребезжали. «Купила. Но с чего ты решила, что это паста кофейная?» Глаза Феди смеялись. На упаковке были нарисованы кофейные зерна. Это паста от запаха кофе. Влада закатила глаза. Точно, совсем забыла, что нормальные люди избавляются от запаха кофе, а не пытаются его приобрести. Это легко исправить. Федя отхлебнул свой любимый крепкий черный кофе и потянулся к Владе за поцелуем. Вот теперь все, как ты заказывала. Влада со смехом чмокнула его в губы. Да, вот теперь отлично. Мне тоже нравится. То, какой я стала. Знаешь, я раньше будто бы не могла дышать полной грудью. Что-то мешало, и получалось наполнить легкие только наполовину. А сейчас все работает. Федя молча погладил ее ладонь. Но что-то тебя тревожит? Не уверена. Влада отставила кружку с кофе и подошла к окну. Они снимали квартиру на 7-м этаже сталинки. Окна выходили во двор. Влада прислонилась лбом к стеклу и глазела на утренних прохожих. По тротуару брела девочка с портфелем, едва ли не больше ее самой. Пинала камень и агрессивно, шаг за шагом, преодолевала явно ненавистный путь до школы. «Расскажи», — предложил Федя. «У меня есть еще минут 10 до звонка». Влада закрыла глаза, прислушиваясь к мыслям Ирбиса. От окна она все не отлипала, и в голову строго по центру ввинтился неприятный ледяной болт. «Кажется, меня не устраивают новые правила игры». В смысле, я не против играть по правилам, но... Но когда их устанавливаешь ты? Именно. Я люблю, когда все понятно и четко. Для тебя? Да, для меня, — согласилась Влада. А сейчас тебя заставляют играть по чужим правилам, которые тебе непонятны? Влада вздохнула, отлипла от окна и вернулась за стол. Покрутила чашку с кофе, чтобы согреться. Все чуть сложнее. Здравый смысл говорит мне, что эти правила и мои в том числе, что я уже стала их частью, словно я подписала какой-то договор и согласилась с каким-то пунктом, напечатанным мелким шрифтом. Но ты не подписывала. Неа. И что будешь делать? Разорвешь договор полностью, раз условия мелким шрифтом тебя не устраивают? Влада покачала головой. Нет, этот вариант был исключен. Отказаться от духа зверя, потому что она не желает подчиняться Сергею? «Нет, это неравноценный обмен». «Пока не знаю, но я что-нибудь придумаю. Найду этого юриста и засуну ему договор в задницу, например». Влада шумно отхлебнула кофе. «Да, пожалуй, такой вариант ее устроит». После этого разговора Влада сразу же направилась в цирк, хотя Руслан ждал новичков только после обеда. Еще не было и 11 утра. На арене разминались анималы, взметая копытами песок, друг с другом бодались и лениха, и лось. Может, Влада даже знала их имена, но в обличье зверей никого распознать в любом случае не получилось. Лось бил копытом, подходил сбоку, но олениха успевала распознать все обманные маневры. Звери дрались с азартом, но без агрессии. Видно было, что это тренировочный, а то и вовсе игровой поединок. Влада замерла, наблюдая за дракой. Отвернула лицо, когда лось ударил задними ногами, и в ее сторону помчался вихрь пыли. Владе нравилось смотреть, как смешались в анималах человеческая хитрость и смекалка, звериная сила и ловкость. Совершенный синтез. Там, где беспомощна звериная скорость, придет на помощь человеческая тактика и стратегия. Там, где проиграет человеческая натура, победят звериные инстинкты. Идеально. Влада поняла, что затаила дыхание и не дышит уже давно, когда легкие заболели. Анималы ее завораживали, восхищали, удивляли. И она была бесконечно рада тому, что присоединилась к их миру. Ирбис счастливо замурлыкал. «А мы могли бы выстоять против них?» — Одними губами она спросила у Ирбиса. «Что скажешь?» Дух фыркнул и свернулся клубочком. «Вот и я считаю, что смогли бы», — согласилась Влада. «По одному так точно». Она подождала, пока анималам наскучит поединок, они обратятся обратно, и вот уже на арене стояли двое обнаженных людей. Олениха превратилась в поджарую высокую девушку от силы килограммов 50, и все они, кажется, были отданы под мышцы. Олениха стукнулась кулаками с противником, извлекла из спортивной сумки бутылку и принялась пить, явно специально обливаясь водой. Лось, который в человеческом обличье выглядел как рыжий кудрявый парень, причем рыжий и кудрявый абсолютно везде, застенчиво кинулся к вороху одежды, наспех извлекая клетчатую рубашку и брюки. Из кармана брюк выпал белый офисный пропуск с нечеткой фотографией. У Влады где-то в недрах сумки валялся похожий. Она подошла, чтобы помочь поднять, но анимал опередил ее. «Спасибо». Все же пробормотал он и натянул брюки отчаянно краснее. «Вы бы хоть ширму поставили», — хмыкнула Влада. «Да, это только я тут такой». Анимал отмахнулся и протянул руку. «Данил, нашим плевать. Иногда мне кажется, что зверь отбирает анималов по склонности к эксгибиционизму. Если бы она не родилась анималкой, то бродила бы сейчас в парке и распахивала плащ перед испуганными детьми». Данил в шутку ткнул пальцем в приятельницу Олениху. «Так ты родилась анималом?» Влада с интересом уставилась на девушку. Та, совершенно не стесняясь наготы, растягивалась, перенося вес с одной ноги на другую. «Да нет». Олениха встала в позу дерева, и Данил покраснел еще больше. «Анималами нельзя родиться? Зверь должен даровать духа». «Так просто часто говорят». Данил уныло, как удавку, накинул на шею галстук. «Про тех, у кого родители анималы. Как правило, детей еще совсем маленьких приводят на ритуал к зверю». «И всегда дети анималов получают духа?» Отчего-то волнуясь спросила Влада. «Почти всегда. Все, я побежал в офис». «Опять будешь врать начальству про фитнес перед работой?» Поддела его Олениха. «А что делать?» Он философски развел руками. «Рад был пообщаться. Здорово, что ты теперь с нами». Бросил он Владе и умчался на ходу, застегивая пальто. Олениха лениво помахала Данилу и вернулась к тренировке. Она начала отжиматься, негромко считая подходы. «А много среди вас таких, которые почти с рождения?» — спросила Влада. Она рассудила, что если бы мешала Оленихе тренироваться, то та бы сказала это прямым текстом. А раз молчит, значит, ей нормально. «Да все, пожалуй». «Ого!» Влада не ожидала услышать такой ответ и почему-то расстроилась. Ей было неприятно осознавать, что она случайно оказалась аутсайдером, отстающим учеником в новой элитной школе. «А такие новички, как мы?» «Вы первые на моей памяти». «Как странно. А почему так вышло? Почему раньше не искали новичков?» «Это тебе надо у Руслана спрашивать. Он стал чередимым еще при моем деде, но, наверное, потому что это незаконно». Влада нахмурилась. «Может, были еще причины?» «Не знаю, говорю же, спроси у...» «Поняла, спрошу. Все равно спасибо. Я, кстати, Влада. Как тебя зовут?» «Майя», — неохотно ответила Олениха. «Все в детстве смеялись. Думали, я стану пчелой. Пчелкой по имени Майя». «Среди анималов есть пчелы? Не поверила Влада. «Есть». Майя засмеялась, увидев ее реакцию. «Я тоже раньше так думала. Мол, что может быть хуже пчелы? Но потом поняла, что это очень даже неплохо, если уметь с даром правильно обращаться. Пчела у нас Марк. Ты его должна была видеть на вечеринке. Полный такой в очках. Не помнишь? Ну да ладно, еще познакомитесь. Марк, например, может в городе оборачиваться и летать, где ему вздумается. И чихать он хотел на законы. Кто за ним уследит? Тот же. А мы с тобой либо здесь, либо в лесу». Влада промолчала. Она бы Ирбиса ни за что не обменяла ни на кого другого. Но перспектива обращаться в городе при свете дня и не считаться с правилами ее однозначно прельщала. «Спасибо», — поблагодарила она Майю. «Классный пресс». Майя подмигнула и вернулась к отжиманиям. Влада поднялась по лестнице к кабинету, где чаще всего можно было найти чередимого. Дверь оказалась открытой. На письменном столе дымилась чашка с чаем, рядом лежал нераспечатанный вегетарианский сэндвич. Влада догадалась, что Руслан отошел куда-то ненадолго, может, в туалет, и скоро должен был вернуться. В ожидании она подошла к книжному стеллажу и стала разглядывать корешки книг. На центральных полках под стеклом стояла в основном советская классика. Платонов, Твардовский, Беляев, Ильф и Петров, Васильев. Влада опустилась на корточки, привлечённая рядом толстых разномастных блокнотов на нижних рядах. Дверца стеллажа недовольно задребезжала, когда Влада аккуратно ее открыла и вытащила наугад первый попавшийся блокнот. Он был исписан вручную крупным ровным почерком. Буквы округлые, упитанные, каждая будто бы осознавала свою отдельную значимость для целого текста. Антон Евгеньевич Суворов. Родился в 1909 году в поселке Маклок под Воронежем. В 4 года получил в дар духа защитника и продолжил род черных ежей. В 15 лет он стал чередимом при вожаке Ольге Артемьевне Капусте из рода речных воронов. В воронежских землях тогда было всего два крупных рода — черные ежи и речные вороны. Вместе они составляли черноземский клан. Я навестил Антона Евгеньевича в 92 году. Он был последним не только из своего рода, но вообще последним анималом черноземского клана. Я вызвался с ним поговорить, как чередимый с чередимым. Но Антон Евгеньевич не разрешил себя так называть. Сказал, что он перестал быть чередимым клана в тот момент, когда не стало клана. Он рассказал, что последний ворон умер своей смертью 3 года назад. Вместе с Антоном Евгеньевичем должна была умереть память о черноземском клане. Но я решительно не хотел в это верить. Я уговорил его уделить мне немного времени и рассказать все, что он знал. Антону Евгеньевичу тогда было 83 года, и мне повезло застать его в здравом уме и твердой памяти. Он умер через 2 года. До его смерти мы виделись еще 4 раза, и каждая наша встреча была полна величайших открытий для меня. «Привет зверятам же ребятам!» — окликнул вернувшийся Руслан. Влада закрыла тетрадь и обернулась. «Что это такое?» — резко спросила она. «Мои дневниковые записи, которые ты без спроса взяла». «Я поняла, что это ваши дневники, и...» «Жаль, что поняла. Сказала бы, что перепутала со сборником Твардовского. Тогда было бы оправдание, почему ты берешь чужие вещи». «Да, подождите, я знаю». Напор Руслана сбивал Владу с толку. Она усилием воли собрала мысли в кучу. «Дело не в этом. Это же не просто ваши личные дневники. Речь идет о наследии анималов, я права?» «Речь идет о том, что тебя не касается». Руслан старался казаться спокойным, но гнев прорывался наружу. «Как это не касается? Если речь идет об анималах, если я чего-то не знаю, то я должна...» «Если ты чего-то не знаешь, значит, так должно быть». Руслан шагнул вперед, и духу Ирбису стало неуютно. В походке чередимого было что-то угрожающее, атакующее. Влада несколько секунд размышляла над словами Руслана. Даже не над тем, что именно он говорил, а как он это говорил. Нет, сегодня она уже ничего не добьется. «Хорошо, я поняла вас». «Что-то еще? «Нет, все. Влада покачала головой. «Спасибо». Что ж, разговор вышел не таким, как она ожидала, но все же продуктивным. Теперь ей есть над чем подумать.